Кандаліза Райс, былы дзяржсакратар ЗША. Саіцкі Радуслав. Сарыч Владимир. Сэр Сергей. Сатако Анатоль. Саталоцкая Марина. Сакочык Ятышлов. Сакочык Павел. Сакрэт Яргін. Саламаха Андрей.